Глава 19. Через несколько дней кропотливой работы с документами по восстановлению ритуала все вернулись к башне Наргуз. «Как мы сразу не заметили это!» Тиан запустил руку в светлые кудри, разглядывал строение. «Просто смотрели изнутри, а не снаружи!» Ксандр пожал плечами. Все стояли на небольшом пригорке и рассматривали минарет издалека. На его шпиле сиял огромный кристалл изумруда. «Но это же не стекло! Это же зеленый тиран!» Айши негодующе всплеснула руками. За время общения с ларикельцами девушка стала заметно эмоциональнее и больше не скрывала свои чувства, особенно после признания Маркуса наследником и собственного отстранения от правления. «Боюсь, это просто красивая легенда», — Алексия прикидывала, как добраться до желанного объекта. «Ведь им с Маркусом нужно настроить артефакт. А перед нами зачарованная стекляшка». «Это Тирон из короны Великого. Он нас накажет». «Хорошо, что у нас светлая матерь. Богиня не будет злиться из-за стекляшки», — сказал Маркус и получил тычок в бок от Алексии. «Ну, не верю я в этого Великого. Я, если честно, пока и с матерью не встречусь, тоже не уверую». «После встречи уже поздно будет», — пожал плечами Ксандр. «А будто ты веришь, дракон!» Марк с ухмылкой посмотрел на Блэквуда. «Это уже мои проблемы. А вслух лучше такое не говорить». Алексия с удивлением обернулась к Ксандру, а потом и к Тиану. «Они не верят в Светлую Матерь? Как можно?» Айше покачала головой, она выглядела уставшей. Наверное, Ламия сильно устала за последние две луны. «Итак, мы достаем этот...» Маркус бросил взгляд на Айше и исправился. «Тирон. Меняем полярность с помощью заклинаний, совершаем обряд со стихиями и возвращаем на место. И все, мы красавчики!» «Дело на две свечи», — подмигнула Алексий Тиан. «Сделаем и домой». «С такой верой в нас можно и новый храм открывать», — хмыкнул Ксандр, — «спасителем из Ларикеля». «А неплохая идея», — задумчиво проговорил Марк, но, встретив несколько удивленных взглядов, пояснил. «В смысле не храма, а статуи и песни. Прославлять наши подвиги. Балладу я напишу. Пусть только заучат». «Ладно, хватит болтать», — легкая улыбка тронула губы Алексея. «Пойдемте, этот подвиг надо еще совершить». От слов приступили к делу. С помощью магии возмущения смогли снять огромный ромбовидный кристалл со шпиля крыши. Алекса и Марк, как главные по артефакторике, руководили ритуалом. Они восстановили заклинания и обратили их вспять. Следом понадобилась сила пяти стихий. Каждому присутствующему выдали по части нового заговора. Тиан вызвал дар земли, и мощные корни пробили песок, а затем окутали Тирон плотным плетением. Алексей и Ксандр с помощью огненной стихии их подожгли. Маркус ветром разнес огонь по всему кристаллу. Магическое пламя плясало на гранях камня, но не уничтожало его. А Тирон, окруженный воздушной стихией, преображался, покрываясь причудливым узором. Айше вызвала воду и затушила огонь, омыв камень. Раздалось шипение, и пар окутал комнату. Через лучину стал виден результат. Тирон получил своеобразную оправу и узор по граням. «Ставим?» – Алексия кивнула, а про себя подумала. «Светлый, помоги нам. Пусть остальные не верят, но я-то верю». Возмущение и небольшая ругань опять принесли больше пользы, чем молитвы Светлой Матери. Тирон, вернувшись на свое законное место, засверкал еще сильнее прежнего. Лучи заходящего солнца отражались в зеркальных гранях. «Мне кажется, или он ярче сияет?» Айше сложила ладошки у груди в жесте восхищения. «Великий одобряет, а это очень хороший знак!» «Конечно, сияет. Мы же его помыли!» – буркнул Маркус. Только он это сказал, как земля ушла из-под ног, и все присутствующие полетели вниз. Не успев испугаться и завизжать, Алексия почувствовала ветер, который ее мягко поймал, и остановил в воздухе. Покрутив головой, увидела, что все присутствующие также зависли в нелепых позах недалеко от земли. «Все готовы», — услышала она голос Ксандра где-то позади. «Отпускаю?» И через щепу все уже стояли или сидели на каменных плитах пола. «Маркус, мой тебе совет от королевича Шафиру». Тиан помог встать Алексе и отряхнул ее юбку от песчаной пыли. «Друг-боевой маг в хозяйстве всегда пригодится. А друга в виде королевича не рекомендую. Хлопотно!» – не остался в долгу Ксандр. Алексия бросила взгляд на дракона, тот ехидно улыбнулся. «Как думаете, куда мы попали?» Она огляделась. Их окружал темный каменный зал, куда свет пробивался лишь через проделанную ими дыру в потолке. Ксандр запустил несколько огненных сфер по периметру комнаты, освещая пространство вокруг. Стало понятно, что невзрачный серый камень на стенах и полу – это красивый черный мрамор, а дорожка в следующую комнату выложена из малахита. «Мы серьезно пойдем туда?» В темный мрачный коридор, который неизвестно куда ведет? «Да», — Тиан и Ксандр ответили одновременно. «Вы говорили, что в приключении бывает весело», — сбоку раздался недовольный голос Маркуса. «Да, но не обещали, что весело будет тебе». Алекса даже немного посочувствовала Марку, но она полностью доверяла Тиану и шла за ним, не задумываясь. Когда проходили самую темную часть, огнишары Ксандра резко погасли. В темноте раздалась неразборчивая ругань, а потом дракон сказал: «Здесь нет магии». Алексия попыталась вызвать привычный с детства огонь, но дар молчал. Ксандр сказал правду. Заклинания не работали. «Возвращаемся или идем дальше?» Алекса поежилась от сквозняка, пробежавшего по ногам. «Посмотрим, что за прощение великого». Тиан крепко сжал руку Алексии, подбадривая. Все молчали, раздумывая над ситуацией. «Думаешь, это оно?» Шепотом, который прозвучал, как звон колокола в тишине, уточнила Алексия. «Да». Алекса ярко представила, что Тиан сейчас улыбается. А потом по ее щеке скользнули губы. Девушка поймала его лицо и почувствовала его улыбку внутренней частью ладони. Нежно провела подушечками пальцев по щеке и по губам. В полной темноте и тишине ей показалось, что они одни в целом мире. Рядом раздалось покашливание, а потом Ксандр намекнул: «Вы же в курсе, что драконы видят в темноте?» «Ламии тоже», — раздался печальный голос Айше с другой стороны. «Вот ведите нас вперед, раз хорошо видите!» Алексе стало смешно. «И не подглядывайте!» Выстроились цепочкой, и получилась своеобразная змея, где Ксандр – голова, а Айше – хвост. Шли медленно, стараясь друг на друга не наступать, но удавалось откровенно плохо. Маркус оттоптал Алексе все ноги. Вскоре стало светлее. В конце коридора уже виделся выход в небольшой зал, а из него малахитовая дорожка вела дальше. Маркус заглянул внутрь и опешил. «А кто-нибудь был в курсе, что великий – это сокращение от великого змея?» Все столпились на входе в святилище древнего божества. «Можно было догадаться. У нас имелись подсказки». Алекса кивнула на Айше, которая замерла в фанатичном экстазе. Глаза расширились, зрачок изменил форму. Девушка-змея смотрела на статую, не мигая, а потом стремительно направилась в зал. «Стой!» – Маркус сделал несколько шагов за ней. И только он отошел от друзей, как между ними опустилась кованая решетка. Марк бросился к ней, но сдвинуть не смог. Ксандр попытался ее поднять со своей стороны, но, несмотря на драконью силу, не получилось. «Мне кажется, мы не приглашены на аудиенцию к великому», — кивнул Тиан на удаляющуюся спину Айше. «Иди быстрее», — Алекса поторопила Марка. «А вы?» — растерянно проговорил парень. «А куда мы денемся?» — Тиан пожал плечами. «И вернуться нам проще, чем тебе». «Но...» — Марк искал поддержки. «Маркус, «Иди, принимай свое судьбоносное решение!» Ксандр махнул рукой. «Говори с великим! Ты удостоен встречи, Шафир!» Тот кивнул и, зайдя в зал, вскоре пропал из виду. «Как думаете, у него все получится?» Алекс обернулась к мужчинам. «Конечно!» – легко согласился Тиан. Ксандр промолчал. Через лучину раздалось громкое шипение. Оно звучало отовсюду, отражалось от стен, двоилось и троилось в воздухе. Невозможно было понять, откуда оно доносится. Алекса прижалась к Тиану, жених ее обнял. Гладил по спине, целовал в макушку. «Все будет хорошо, это наш Маркус, у великого прощения просит. Просто беседа двух уважаемых змеев. Вот какую змеюку на груди пригрели, а!» Через свечу все прекратилось, словно и не было ничего. А вскоре поднялась решетка, и появились Айше с Маркусом. Девушка вытирала заплаканные глаза, но выглядела счастливой, Марк же был бледен и задумчив. «Великий, простил Афират!» – торжественно возвестила Ферина. «Пророчество сбылось!» По ее щекам опять потекли слезы, но девушка не обращала на них внимания. «Марк!» – Алекса подошла к другу. Тот посмотрел на нее и тихо сказал. «Я видел Бога, и Он говорил со мной. Во что мне теперь верить? Как жить? И что делать?» «Маркус, что там было?» «Я не могу рассказать. Мне надо подумать». Обратно шли молча. Алексия все время оборачивалась на Марка. Он выглядел потерянным. Тирон сверкал под светом луны. Оказалось, что они отсутствовали довольно долго. По времени и закатный зной сменился полной прохладой. Алекса обернулась к минарету. В душе поселилось ощущение, что мир никогда не будет прежним. И, судя по всеобщему молчанию, оно присутствовало не только у нее. Их ночное возвращение во дворец должно было пройти тихо и незаметно. Но получилось точности наоборот. К их приезду там собрались маги, ученые и пророки. Видимо, последние всех избаламутили, предрекая грандиозные перемены. Мехет, несомненно, не знал, куда от них деться, а когда появилась Айше и торжественно возвестила, что они говорили с великим, все окончательно вышло из-под контроля визиря. Ларикельцы стояли в коридоре, окруженные со всех сторон мужами в роскошных халатах. По их громким крикам не было понятно, радуются они или выражают крайнюю степень недовольства. Воскресный базар, тише и спокойнее. Алексия испуганно жалась к Тиану. Толпа резонно опасалась подходить близко к Сандру, и благодаря ему оставалась тонкая буферная зона. Долго слушать балаганные вопли Марк не смог. «Хватит орать!» «Да, с нами говорил Великий!» «И да, я знаю, что будет с Афиратом и всем Синамом дальше!» Все вокруг замолчали, а Маркус, возникшей тишине, продолжил. «Завтра утром я, как Шафир Гарфера, объявлю волю Великого и свое решение. А сейчас отстаньте! Да пребудет с вами Великий, уважаемые!» «А мальчик-то вырос!» – тихо хмыкнул Ксандр, за что получил убийственный взгляд от Марка. Уже без сопровождения они прошли в свои комнаты, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Алексия искупалась, смыла песок и пыль пустыни, переоделась в спальное платье и, накинув халат, вышла на балкон вдохнуть воздух Гарфера. Пахло ночной прохладой и цветами. Сладкий аромат пропитал все вокруг. Легкий ветер холодил чуть влажную кожу. Колючий куст с ярко-красной ягодой пророс через ограждение балкона, а ближайшая ветка, усыпанная алыми горошинами, так притягательно выглядела, что Алексия протянула к ней руку. «Что за привычка тащить в рот незнакомые ягоды?» – раздался насмешливый голос Тиана сбоку. Алекса обернулась. Он стоял на своем балконе, опершись спиной на белую стену и с улыбкой наблюдал за ней. «Ядовитая, да?» «Ага, баэга синамская. Произрастает в жарком климате, может вызывать галлюцинации и частичную потерю памяти. Корни используются в лечебном деле». «Вот зачем она здесь растет?» – возмутилась девушка. «Опасно же!» Обычно люди к ней не лезут. Но кроме нас с Маркусом, вы исключение. А для жителей Синама она почти не опасна, так как ее применяют постоянно, выработали иммунитет. Точно, Маркус же ее ел, и ему ничего не было. Да, я тоже об этом вспомнил недавно. Тиан убрал упавшие пряди с лица. Еще одно доказательство его происхождения. Думаешь, он останется здесь? Будет править Гарфером и заведет гарем? Не знаю. Это ему решать. Но количество знатных особ в нашей компании достигло критической массы. Алексия положила руки на высокие перила, задумчиво перечислила. Князь, княжна, Шафир, королевич и его невеста раздалась у нее над ухом. Тиан уже перепрыгнул на ее балкон, встав позади, обнял и прижал к себе. Алексия повернулась к жениху, еле касаясь, провела ладонями по лицу Тиана. Небольшая небритость ему шла, а вести по ней подушечками пальцев было крайне приятно. Встала на носочки и потянулась к губам. Невесомый, мимолетный поцелуй, но такой сладкий. Еще раз дотронулась до губ, хотелось отодвинуться, но Тиан не дал. Поймал ее и углубил поцелуй. Сердце застучало, а дыхание сбилось. Все нарушил раздавшийся стук. «Кого-то ждешь?» «Нет», — Алекса покачала головой. Тиан распахнул дверь, за порогом оказался Маркус. «Вообще я искал тебя. Так и знал, что найду здесь». «Чем обязан?» — с усмешкой ответил королевич. «Советом. Пойдем». Тиан грустно посмотрел на Алексию и явно уходить не хотел. Но потрясение, выпавшее в последнее время на долю Маркуса, победили. «А мой совет тебе, значит, не нужен!» — дразня покачала головой Алекса. «Ты же мой друг, а не его!» «Поверь, ты не хочешь этого знать!» Маркус послал ей воздушный поцелуй. Они ушли, а Алекса легла в постель. Сначала листала рукописи о големах, потом просто лежала в темноте, думала о доме, не спалось. Через несколько свечей услышала шум за стеной. Видимо, Тиан вернулся, а из-за тишины ночи и открытых балконных дверей даже небольшой шум был слышен. Протянула руку вверх и ударила костяшками пальцев по стене над головой. Их условный стук – 3 коротких и 1 долгий. Тиан ответил. Она подскочила и, путаясь в длинном ночном платье, выбежала на балкон. Уже готова была сама перелезть через ограждение, но Тиан оказался быстрее. Поймал ее сразу, как только она вылетела из комнаты. Подхватил, закружил, поцеловал. Алексей не думала о нормах приличия, о своем неподобающем внешнем виде. Замерла в руках королевича, отвечая на его поцелуи. Оторвалась от манящих губ и потянула за собой в покое. «Искорка, а ты?» — Алексия молча покачала головой. «Слава темной!» — пробормотал Тиан и подхватил ее на руки, шагнув в комнату. Алекса обняла его, уткнувшись лицом в шею. Сердце билось, как ненормальное. Громыхало, стучало, а щеки горели. Он посадил ее на кровать, сам присел у ног и осторожно, словно Алексия являлась нежным цветком, начал покрывать ее колени, а потом и бедра легкими поцелуями. Она откинулась на спину, а Тиан поднимался все выше и выше, наконец их губы вновь встретились, он навис над ней. Не выдержав мучительного ожидания, девушка сама приподнялась на локтях и, глядя в любимые зеленые глаза, коснулась губ. Тиан несдержанно поцеловал, а Алексия обвела руками его шею, проникнув ладонями под шелковую рубашку и впиваясь пальцами в спину, оставляя следы лунок от ногтей на коже. Тиан на миг разорвал поцелуй и стянул через голову сорочку, а потом сразу же вернулся к губам, прошептал, прикусывая мочку ушка. «Ты уверена?» «Да», — выдохнула Алексия, обнимая мужчину и выгибаясь ему навстречу. Она страшилась будущего, неизвестности их пути. Но это последняя ночь в Синаме, когда они точно вместе. Эта ночь должна закончиться. Хорошо.